Вообще удивительно, как я вчера по краешку прошелся, еще и внушение сделал, ровно одно, но все же, на радостях, не иначе. Ну и получил замороженности в мыслях и чувствах на всю ночь от дефицита пси. Только этим могу объяснить свое спокойствие при согласии с откровенно смешной просьбой кладовщика. Да и шансов на то, что я мог сойти с ума или снова впасть в кому вчера было как-то сильно много. Да такого лучше не доводить. Импульс. На мгновение мир расцветает разными красками. Я вижу слепки десятков разума вокруг метров на 50, точнее пока мерить нет смысла, но не концентрируюсь на них, а ищу конкретный. Засветка какая-то, не до нее, а вот и знакомец, и гораздо ближе, чем раньше. Видимо ускорился. Нащупываю в кармане амулет сна, но всерьез на него не надеюсь, а на другой руке создаю глиф ужаса. Ну, случай бывает разный. Что ж, сбрасываю сумку в стороне, оборачиваюсь. В переулок, доставая на бегу из кармана что-то похожее на оружие, вбегает преследователь. Сейчас он выглядит как старушка в платке, что добавляет гротеска в этот момент. Но не отреагировать, не применить оружие ни я, ни преследователь, оба не успеваем. Старушку поддевает клыком со спины влетающий в переулок здоровенный кабанище. Я прыгаю в сторону и успеваю увернуться от туши только потому, что был уже готов к нападению, пусть и другому. Кабан впиливается в стену дома так, что стена лопается трещинами, и из кирпичной кладки словно выстреливает облако пыли. Разряжаю в это облако и глиф с руки, и амулет, и быстро-быстро перебираю ногами в сторону от тварины, в сторону. Орут над ухом, и я опять резко перекатываюсь от голоса. Бей. Мимо пролетают два мужика, один с горящим чем-то синим копьем, и второй с небольшим жезлом. Раздается громкий звук, будто что-то лопается и выплескивается сразу. Готов? Вопрос доносится из-за спины. Да ладно, пыль оседает, и я обнаруживаю забрызганную красно-серым стену. Под ней огромную тушу кабана, а рядом с ней двух растерянных мужиков лет 30. Одного побольше, другого чуть поменьше и субтильнее. Оба бойца сейчас представляют собой жалкое зрелище. В порванной много раз одежде, с лопнувшими защитными жилетами. Всклокоченные, все в пыли и грязи. Видно, что не только что из дома вышли. «Ты как, парень?» Опять же за спиной раздается женский голос. Резко оборачиваюсь. За спиной, на входе в проулок обнаруживаю еще одного мага-парня чуть помладше первых двух, и девчонку лет 25, в таком же примерно прикиде. «Я тут полежу, меня не кантовать», выдыхает парень, опирается на стену дома и буквально сползает по ней. Девчонка на секунду отвлекается на него, потом снова обращается ко мне. «Так ты как, парень, не можешь говорить? Лежи». Мгновенно достает знакомые уже очки и создает каст. «Хм, а эта связка нитей попроще будет той, что Отто на мне использовал. На все про все уходит секунд 5. Оль, тут еще один. Но ему, похоже, теперь нужен могильщик или некромант». Доносится от туши кабана. «Ты в норме почти», бросает мне Ольга. «Где, гражданский?» «Не, у него жезл в грудь вмяло, вряд ли», с интересом разглядывает пострадавшего парень побольше. Ольга еще раз кастует что-то, и тут же взрывается действиями. «Сюда должен патруль бежать, навстречу ему, быстро», отдает приказание, и парни мгновенно подчиняются. Даже тот, что у стены пытается встать, «срочно врача, этот жив еще». Маг, что стоит около туши, мгновенно поднимает руку, в воздух вылетает огненный шар, и с грохотом взрывается где-то над крышами. «Теперь точно сейчас будет патруль», флегматично комментирует длинный с копьем. «А мог бы просто до дома охотника добежать. Там должен быть Савва, он на этой неделе дежурный. Такой умный», устало переругивается маг. «Сам иди, парни, не время». Ольга резко прерывает обоих. «Этот скоро богам душу отдаст. Нужен целитель, я его удержу с четверть часа, не больше». Высокий обходит кабана и рысью бежит в сторону входа в переулок. «Всем оставаться на местах». В переулок бегом залетает тройка ребят в форме. «Что происходит? Целитель нужен срочно», подает голос четвертый член их команды. «У нас переговорник сдох. Целитель тебе?» Мгновенно собирается патрульный. «Нет, там гражданский», показывает в сторону туши. «Мы сутки на ногах, сержант. Эта тварь все патрули обошла. Не могли сообщить, у нас команда неполная. Еле сдерживать получалось. И то, как видишь». «Вижу», тянет сержант патруля. «Целитель сейчас будет, что там с гражданским? Я его держу». Девушка оборачивается на патруль. «Но недолго еще смогу. Мы действительно на последних гранах сил». «Ничего», кивает патрульный. сейчас будет, обращается ко мне. А ты кто, студент? Пожимаю плечами, встаю, отряхиваюсь, поднимаю сумку, вроде бы все цело. В лицей шел из дома охотника, по поручению, вот предписание, подаю карточку, а лицеист возвращает карту мне. Подавать заявление на нарушение порядка будете? Нет, вижу, как Ольга облегченно выдыхает. Странно, они же вроде бы городских спасали. Ну, не мое дело. В переулок забегают несколько человек, видимо, вместе с целителем, так как девушка поднимается и подходит к патрулю. Парня проводите? Буквально через минуту заканчивает оформление происшествия патрульный. Конечно, девушка категорична, мы вдвоем и проводим. Сержант кивает, и патруль спокойно уходит на маршрут. И это удивительно. Нет вопросов по поводу туши, нет вопросов по поводу команды. Все принимается как норма. Просто происшествие. Паша, Витя, с тушей разберетесь? Девчонка обращается к магам. Оль, не вопрос, иди. Подтверждает тот, что около кабана. Второй только кивает. Только бафни нас немного, а то мы тут и останемся. Ольга делает пас с руками. Несколько плетений вылетают из ее руки и, расширяясь, захватывает всех, кто находится в переулке. Чувствую довольно сильный подъем. Хочется бегать, прыгать, и тело резко требует действия. На секунду выпадаю во внутренний мир. Я помню, чем такое состояние мне грозило совсем недавно. Но нет, в этот раз все довольно спокойно, просто внутренняя энергия под действием вложенной магии убыстряется, но не как в прошлый раз. Сейчас это контролируемо и даже может стать полезным. Ольга, представляется девушка. Да, я слышал, киваю, Максим, можно просто Макс. Стас кивает и представляется в свою очередь флегматичный. А может, лицензии не лишат? Бросает в воздух непонятную фразу. Пожалуй, даже медальку какую дадут. Ты лучше скажи, как вы кабана завалили? Ольга уточняет через мою голову. А, точно, я ж младше ребят выгляжу. Что-то я на минуту подзабыл. А я не знаю, пожимает плечами Стас. То есть как? А вот так, парень флегматично пожимает плечами еще раз. У Витька внезапно прошли касты, и поющая сталь также неожиданно отработала свою стоимость. Девушка смотрит на меня. Максим, ты что-нибудь об этом знаешь? Смотря что ты имеешь в виду, тоже перехожу на ты. Почему у вас получилось убить тварь, сказать не могу, я ведь еще даже на курс лицея не зачислен, но я в нее разрядил амулет сна, кажется, даже совсем. Роюсь в кармане и отдаю амулет девушке. Ольга мгновенно открывает крышку, и оттуда высыпается белый песок. Да, похоже, не один раз нажал. Кристалл в пыль. Подает амулет высокому Стасу. Ну, может, с сомнением проговаривает парень. Я определить, что тут было, уже точно не смогу. Отдает разряженный амулет мне. Ну, может, срезонировало что? Я пожимаю плечами. Чем богат? Я смотрю, ты не испуган? Девушка с интересом смотрит на меня. Было бы с чего, отвечаю. И тут нет бравады. Я на самом деле почему-то не чувствую опасности всю дорогу. Даже глиф предчувствия тревожные сигналы подавать перестает почти сразу. Непонятно, но неплохо. Парень, тебе очень повезло. Вот просто очень. Ольга даже останавливается. Кабан был с уже отросшей шерстью, а ее не каждое металлическое оружие возьмет. Хорошо, раз так, киваю. Но у меня, простите вопрос, а почему вы были без огнестрела? Это же намного практичнее копья, например. Мы не брали его с собой. Ольга чуть смущается. Эту тварь из глубокой зоны преследовали. Там огнестрел далеко не везде работает. Никто не рассчитывал, что она рванет в город. И часто тут такое, показываю рукой за спину, случается. Ольга переглядывается со Стасом. Тот пожимает плечами. Последний раз мы взяли живьем десяток белок, а они пришли в себя в городе. Тоже пришлось побегать. Я с удивлением смотрю на девушку. Нет, никаких медалек, вздыхает парень. Нам не поверит. Ну, может, ровно настолько, насколько возможно, чтобы прикрыть прорыв. Оборачиваюсь на парня. Такие дела, пацан, вздыхает, кивает на ворота лицея. Мы пришли. Максим, станешь на курс 2 постарше, найди нас. Мой контакт в переговорнике тут, оля-лая. Ольга предлагает вполне серьезно. Вдруг захочешь заработать, и много получается. Кашусь на Стаса, но тот с каменным лицом тоже слушает своего командира. На каждого золотых по 70 мы в год набираем, уверенно говорит девушка. Но и ходим в зону мы не часто. Хорошо, я подумаю, ничего не обещаю. Прощаюсь с охотниками и захожу в ворота лицея. Еще пара минут, и я вхожу в двери склада. Стараюсь подгадать, чтобы успеть снять первую реакцию Владимира Моисеевича, и он меня не разочаровывает. Узнавание, и сразу же изумление, беспокойство и некоторая радость за меня, интересно. Максим, рад тебя видеть. Принес, вроде бы даже ровно спрашивает. Конечно, что может случиться? Спокойно киваю. Держите. Отдаю сумку. Кладовщик быстро проверяет посылку. Давай браслет. Протягивает руку. А у меня нет пока, улыбаюсь. Кладовщик мнется, оглядывает мою еще пыльную одежду. Потом принимает какое-то решение. Давай я тебе лучше тогда амулет для запоминания предложу. Помогает учиться. В баллах примерно то же самое, но полезнее тебе будет. Спасибо, Владимир Моисеевич. Киваю. Делаю небольшой заброс. Вы же информацией тоже торгуете? Ее можно же заказать вам? Это неожиданно. Но ты прав, можно, удивляется кладовщик. Что тебя интересует? Немного странный вопрос, усмехаюсь. Если он сейчас за него возьмется, то с посылкой точно была разводка, чтобы привязать меня. Простая история с внезапным долгом. Но и я вроде как по документам 15-летний парень, да еще и из неблагополучных. Зачем тут история сложная? И такая разводка должна была сработать. На мой взгляд, мой запрос в уплату услуги непропорционально тяжелее выполнить. Все-таки я просто доставил посылку, пусть и дорогую. А вот моя просьба, это целая работа. Но я за спрос ничего не теряю. Так что если он возьмется, для меня это тоже будет косвенным доказательством. Мне нужен список прервавшихся родов империи за последние лет 15. Последние их члены и... по возможности, обстоятельства произошедшего, и хорошо бы еще примерную сводку по существующим альянсам сейчас, хотя бы грубую. Желательно, чтобы она захватывала представителей родов у нас здесь, в лицее, или городе, оживляется кладовщик. Похоже, ему нравится нестандартный заказ. А есть разница? Удивляюсь. Конечно, улыбается. В городе у нас 5 учебных заведений для магов, 2 лицея, один из них наш, военный уже как год. Целительская школа, транспортники, школа магов еще, ну она тоже у нас здесь, просто на другой территории. И не про всех я знаю, или смогу организовать несложный поиск, а с кем мы контактируем. Раз в таком небольшом городе столько школ, наверняка какие-нибудь между собой дружат, со всеми, просто в разное время. Хорошо, я понял заказ, будет тебе информация и по первому и по второму вопросу. Протягивает руку, ну что ж. Пожимаю, в общежитие ухожу довольным. Все-таки не каждый день получается так легко вывернуться из неприятностей. Петь, а я тебе говорил, что идея гнилая, усмехается Владимир Моисеевич. Я вот доволен, что парень тебя вокруг одного места прокатил. Имперец и кладовщик сидят среди стеллажей на складе. Тут у Владимира давно было оборудовано отличное место отдыха, а возможность произвольно контролировать склад из любой точки лицея очень сильно облегчала жизнь на предмет неожиданных гостей. Оба приятеля утопают в кожаных креслах, и поскольку за окном еще утро, в чашках именно чай, вербовщик пьет его без удовольствия. Чего ты радуешься? Он Гошу так покатал, что тот теперь на койке в больничке недели две лежать будет. Еще и дело пытаются завести, из-за найденного жезла рядом. И не факт, что не получится. И так узнаю об этом совершенно случайно, ворчит вербовщик. Но так, без огонька. Видно, что он просто досадует, не больше. Гоша, я уверен, сам себя в такое положение вогнал. Пожимает плечами Владимир. Мне парень глянулся. Почему ты с ним просто договариваться не стал? Да стал, в этом то и дело. Но привязанный агент лучше работает. Это аксиома. Ну вот ты попробовал. И как, легче стало? Веселится кладовщик. Петь, ну честно, ты сам виноват. Вот уверен, что парень тебе и так на нужное выйдет. Не мешай ему. Глава 17. С усилением от Ольги до общаги я добегаю за считанные минуты. Подъем уже точно был, до завтрака остается еще час, а вот ожидаемое построение должно состояться минут через 10. И на него я еще успеваю, если потороплюсь, конечно. Максим, ты опаздываешь. Первак на самом деле переживает, но все-таки, больше не из-за меня. Скорее, что я подведу мероприятие. Парень волнуется, и это заметно. Нормально все, сходи к нашим соседям, и гони их сюда на минуту. Внезапно на секунду включается мастер-сержант и первак тут же идет к неприятным лично ему людям. Даже странно, последнее время эта часть личности мирно спит, и даже не показывается. Наверное, ностальгия. Быстро охлопываю рукой форму. Вроде бы со вчерашнего вечера ничего не поменялось. Хорошо, что тут не требуют крахмалить, Пришивать подворотничок и вот это все. Ткань лицеистской формы позволяет обходиться без этих несомненно нужных навыков, и это радует. Но вот внешний вид приводить в сносное состояние вчера вечером все равно приходится. Форма была чуть свободнее, чем надо, и если бы ее не трогал, сейчас бы висела мешком. Одеваюсь. Вваливаются мои недавние спутники. «Макс, чего у тебя?» Леонтий выступает сразу же. «Ребят, проверяйте, переговорники, амулеты, все есть?» «Форму под себя вчера подогнали?» «Ну, Макс, ну зачем ты опять?» Снова выступает Леонтий. Его же напарник молча кивает. «Я смотрю на парня. Да подогнали, подогнали». Мутный все же не выдерживает взгляд и соглашается. «Мы ж понимаем, что ты тут лучше ориентируешься. Это не так, но что-то я понимаю, да, ладно». Оглядываю ребят. Вроде бы даже смотрится неплохо. «Пойдем». Группкой быстро выходим во двор, к площади перед главным корпусом. Я ожидаю увидеть десятки человек, но во дворе без дела болтаются человек 20, не больше. Фактически все те из подростков, что ехали с нами, и немного новых лиц. Девушек всего четверо, и они держатся группой отдельно. Детей же, что везли тем же мобилем, тут нет вообще. Неподалеку раздается громкий женский голос. «Новички, строимся!» Выдерживаем расстояние полшага между друг другом. «Быстрее, быстрее!» Не толпимся, строимся в шеренгу. Оборачиваюсь. К нам быстрым шагом приближается худая скуластая женщина. Серый строгий костюм сидит по фигуре. Волосы собраны в тугой хвост, на вид ей не больше 45. Женщина резко останавливается, хмурит высокий лоб и окидывает быстрым взглядом всех присутствующих. Наша шеренга получается, мягко говоря, кривой и не по росту, но это и понятно. Вряд ли кто-то тут знает, что именно хочет увидеть дама, кроме меня, а я молчу. Дама слегка морщится, но, видимо, мысленно машет рукой. Ждем. Пока ждем, поменяйтесь местами по росту. Посчитайтесь на первый, второй, и вторые номера уходят на шаг назад и вправо. Дама показывает, кому и куда перейти. Дожидается, пока мы все это сделаем. Вот. Так будете стоять на построениях до распределения. Запомните своего соседа справа. По нему и будете ориентироваться. Пока занимаемся бестолковой работой, к нам подходит полноватый, скучающий дядька. Его так и хочется назвать господин такой-то. Одет немного старомодно, к нам идет, не спешит, даже вальяжно как-то. Похоже, именно его-то мы и ждем. «Спасибо, Жанна Аркадьевна», немного снисходительно кивает головой. Тихо продолжает. «Мое имя Василий Андреевич Зимородов. Я ректор этого относительно нового, но без сомнения уже довольно известного лицея имени императора нашего Михаила Александровича. Обычно нас называют Михайловским лицеем, что тоже приемлемо». Неожиданно ректор включает скучный тон, и становится совершенно очевидно, что следующие слова он произносит уже не в первый и не в десятый раз. Так что сейчас он просто отрабатывает некий обязательный номер программы. «Итак, сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить старт новой команды учеников», — начинает свою речь ректор. «Этот день символизирует начало новых возможностей и достижений. В нашем лицее вы вступите в новый этап своего развития, получите новые знания и опыт. Я хочу пожелать вам успехов в учебе, терпения и трудолюбия. Помните, что каждый из вас уникален и имеет свой потенциал. Никогда не бойтесь проявлять себя, служить империи, задавать вопросы и искать ответы на них». Ректор оглядывает нас. «Передаю вам слово, Жанна Аркадьевна», — кивает и уходит. «Итак, я заведующая учебной частью лицея». Дама снова обводит нас взглядом. «По всем сложным вопросам, связанным с обучением, вы можете обращаться ко мне, в главный корпус, второй этаж. Если забудете, студенты вам подскажут. По остальным вопросам, ближайший месяц вам будут отвечать кураторы групп». К нам подходит 5 человек постарше. Четверо парней и всего одна девушка. От нашей формы у подошедших отличий почти нет, за исключением нескольких нашивок на рукаве. Видимо, какие-то внутренние знаки. «Вот эти лицеисты будут вас знакомить с нашим заведением. Группы поделены, переводов я видеть не хочу». Завуч зачитывает список. Ожидаемо, группу девушек будет курировать девушка. Остальные оказываются поделены примерно поровну, по 3-4 человека. Мы, кого забирал имперец, тоже оказываемся в одной группе, и это удобно. Кураторы стоят в стороне, и создают ощущение, что они даже не дышат. Видимо, с дисциплиной тут все довольно хорошо. Просто мы пока на себе этого не чувствуем, как новички. «Сегодняшний день у вас на знакомство с лицеем, Занятия начнутся завтра. Личные браслеты раздадут кураторы. Дама оглядывает нас строгим взглядом. Дает команду. Разойтись. Строй распадается. И через десяток секунд к нам подходит уже наш куратор. Ну что, знакомимся. Нам достается довольно легкий по ощущениям парень. Дмитрий. Можно Митяй, но не вам. Смеется. Пойдем пока. Покажу, что тут есть. До завтрака как раз успеем. Сами представляйтесь. Но я вас пока не запомню все равно. Идем за провожатым. В общем так, про то, что мы военный лицей, пока забудьте. Нас так начали звать только с прошлого года, и всей войны у нас только появилась теория магической фортификации у землюков, что-то там у артефакторов, физическая подготовка, ну еще нас начали гонять на взаимодействие между направлениями, но это вы еще узнаете. Идем мимо главного корпуса, где склад, вы уже знаете. А, вот чего. Пойдемте, покажу. Радуется пришедший в голову идеи парень. Отделяемся от трех других групп и идем за парнем. А, вот это еще нам в прошлом году построили тут, показывает рукой парень. Не очень приятное место. За забором открывается знакомый вид, и я снова испытываю приступ ностальгии. Мы проходим давилку, ну по крайней мере, что-то похожее на нее. Это полоса препятствий, с качающимися бревнами, какими-то веревками, деревянными щитами и ямами с грязью. Примерно такое я осваивал в той, далекой юности. Видимо, мысли у военных одинаковые. Заходим за еще один корпус. Открывается вид на десяток круглых арен, метров 20 в диаметре, построенных в шахматном порядке в три ряда. Вот что я хотел показать. Довольно машет рукой Дмитрий. Смотрите туда, видите, парень заходит на песок, показывает на молодого парня, заходящего в круг. Он, скорее всего, сюда пришел отрабатывать конструкты. Вон, смотрите. Воздух над парнем идет волнами, на секунду переливается радугой, и над ареной вырастает полупрозрачный купол. Это защитный купол. Под ним можно отрабатывать конструкты. Очень вам советую сюда записываться заранее. Просто потому, что время этих арен расписано чуть ли не на пару недель вперед. Так что не тяните. Парень секунду думает и добавляет. Правда, если у вас намечается дуэль, то по жребию кого-нибудь обычно двигают. Дуэли, здесь они практикуются, а где почитать про них? Тут же уточняю у молодого мага. Да, как само собой разумеющееся, говорит Дмитрий. Конечно, практикуются. А как иначе можно реагировать на оскорбления? А почитать, ну возьми дуэльный кодекс в библиотеке, не запрещено. А в других местах поединки устраивать можно? С интересом уточняю. Вспоминаются вчерашние молодые маги в столовой. Можно, но только раза три. Пожимает плечами парень. Потом отчислит, и поедешь недоучкой сразу в войска, на границу. Там будешь заряжать кристаллы, или нет. А вчера в столовой. А, ты, наверное, Соколовых наблюдал? Смеется Дмитрий. Это отдельная головная боль нашего декана. Я с направления теории потоков. Кстати, это два брата. Один ярко выраженный огонь, а второй такая же вода. Они племянники ректора целительской школы, так что их не отчислит. Но и они, справедливости ради, очень аккуратно себя ведут, когда у огненного брата приступ. Редко увидите то, что было в столовой вчера. Вообще-то они адекватные. А можно поподробнее? Опять спрашиваю за всех. Мои согруппники слушают очень внимательно. Почему нет? Маги с одной склонностью иногда бывают очень подвержены влиянию своей стихии. Это не часто, но в случае этих двоих очень выражено. Поэтому огневик может вспыхнуть в прямом смысле почти мгновенно от любой, даже вполне безобидной фразы. И тогда его брат его пытается успокоить таким жестким образом. Он единственный, кому старший Соколов гарантированно не принесет вреда, как бы он ни распалялся. Они и ходят часто вдвоем поэтому. И что? Так будет всегда, удивляюсь, и ничего нельзя сделать, нет, конечно, пожимает плечами Дмитрий, до момента, пока либо стихия возьмет окончательно верх, либо маг ее обуздает, но честно говоря, у стихии сейчас шансов маловато, пока не было магических ограничителей, или они были редки, это была проблема, теперь шансы у таких магов пережить становление резко увеличились, но, конечно, не попасть в карцер, не померить ограничивающие кандалы я вам пожелать не могу, потирает шею, хотя, запомните надолго, конечно, очень неприятное ощущение, ладно, давайте пойдем дальше, хлопает в ладоши провожатый, через пару минут проходим еще одну расчерченную площадку, похожую на плац, так, ну это место вам пока рановато исследовать, тут взаимодействие разных магов мы как раз тренируем, Машет рукой куратор. Кстати, вы молодцы, что успели подогнать форму, так завтра на занятие по физической подготовке и идите. Может, избежите дополнительных проблем. У нас все инструкторы военные, и они беспорядка не любят. Парни переглядываются. Ну вот и все-таки не зря я вчера заставил ребят заняться формой. Хотя, конечно, можно было и сегодня. Да и Жанна наша, хоть ничего не сказала, продолжает парень, но точно отметила. Мы вообще думаем, что она не человек, шепотом продолжает. Потом смеется. Она всех лицеистов по именам знает, и кто с кем в ссоре, и что с родными, друзьями. Странная она, не злите завуча, боком выйдет. Она ничего не скажет, но потом, вы с удивлением получите ворох проблем, в совершенно неподходящий для вас момент, и все проблемы будут находиться в соответствии с нашим уставом. В общем, я вас предупредил, а может и хорошо, что вчера. Проходим между корпусами, вон в том корпусе женская общага, но туда нашего брата не пускают, хитро улыбается, ну, официально, так что туда мы и не пойдем. А можешь немного про город рассказать, а то я сегодня его толком не рассмотрел, спрашиваю, ты был в городе, удивляется, вас же только после распределения станут отпускать, ну, так получилось, киваю, удивительно, ну, ладно, качает головой парень. Городок наш в центре пятна стоит, того что под Смоленском, его и называют Малый Смоленск, тут на многие десятки километров вокруг небывальщина на небывальщине, фон магии внутри леса повышен сильно, и туда лучше не забредать, там говорят, что чем глубже, тем все страннее и страннее, центр пятна в свое время выбили, снесли местный лес и тут построили городок, пятно императорской семье принадлежит, так что весь городок, коронный, все кто тут есть налоги напрямую императорскому роду платит, тут же и добыча измененных животных и растений, опять же, показывает рукой на облезлое здание, вот кстати, алхимическое направление тут сидит, не смотрите на вид здания, на самом деле место тут защищенное получше иных крепостей, просто у них постоянно что-то взрывается или убегает, и воняет еще сильно, просто мы сейчас вне их контура, но, если у вас есть склонность, всячески рекомендую, алхимики в империи крайне востребованы, вот, на чем это я, а да, поскольку фон здесь повышен, то и школ магов сюда напихали целых 5, проще восстанавливаться, легче влиять на мир, но это вам еще на теории потоков расскажут, обрывает сам себя, ну и тут же гильдия охотников, у них 4 дома, 4 же форта у нас на выездах, развлекательные заведения в городе, но это пока вам недоступно, но потом там будет чем вас удивить, смешно двигает бровями, так-то в городке есть все, хоть он и небольшой, так, чуть не забыл, давайте я вам раздам браслеты, вспоминает парень, и раздает довольно тяжелые артефакты, они в основном, для учета баллов, кстати, зачем нужны баллы, вклиниваюсь я в монолог парня, за них сможете расширить комнату например, или еда может быть другая, арену можно резервировать, Дмитрий даже не сразу понимает, в чем сложность? Кристаллы в библиотеке можно брать, а не только книги. Что за кристаллы? Цепляюсь за фразу. Так-то парень не так разговорчивый нам попался. Уже минут 30 не останавливается. Но пока что все к месту вроде бы. Ну кристаллы визуализации, вроде как объясняет маг. Ну попробуешь, поймешь, машет рукой. Полезная штука, в общем. А я сразу заинтересовываюсь технологией. Извини, а все, что ты сказал, только за баллы можно получить? Тут же ищу возможность обойти ограничения. Кроме жилья, да, жилье ты можешь вообще снимать в городе, тебе никто слова не скажет. Но, хитро улыбается, баллы студенты могут переводить от одного другому. А вот это интересное дело, уточняю. Извини, а браслеты давно появились? А как ты догадался? Удивляется парень. Нет, года 2, вместе с баллами. Раньше, вроде, просто золотые в ходу были. И это было очень нехорошо, дорого все было. А вот сейчас можно и своим умом получить какие-то приятные вещи. Более того, некоторые лавки в городе тоже баллы принимать начали. Ну, я прав. Императорская фамилия начала тестировать технологию безналичных платежей, похоже. А заодно, и новые социальные лифты намывают предприимчивых и умных детей. И примерно с того же времени начинают погибать ученики, от естественных абсолютно причин. Ну да, не удивлюсь, если тут есть связь, нужно будет покопаться, но без фанатизма пока что. Так, заболтался я с вами, внезапно объявляет провожатый, завтрак уже начался, пойдемте, какие есть вопросы. Парни переглядываются, и смотрит на меня. Хм, Дим, ты знаешь, скорее нет, чем есть. Мы пока даже половины тобой рассказанного еще не пробовали. Говорю, разве что, покажи, как браслетом пользоваться. А это очень просто. Объясняет. Вот, нажимаете вот сюда, узнаете время. На браслете загораются цифры. Удобно. А вот нажимаете вот сюда, появляется ваш баланс. Нажимает у себя и у парня появляется трехзначная цифра. Он аккуратно ее прикрывает. Пробуйте. Мы проводим те же манипуляции, и узнаем время и то, что на наших браслетах лежит по 20 баллов на каждом. Покажите. Удивляется парень. Двадцатка. А в этом что-то есть неправильное? Удивляюсь уже я. У вас не может быть баллов. Вы же еще не были на занятиях, а столько можно целый день зарабатывать. Парень задумывается. Хотя, вот об этом я и говорю. Уверен, это вам начислили за внешний вид. Жанна Аркадьевна видит все, не злите ее, парни. Глава 18. Завтрак не сильно отличается от вчерашнего ужина. Разве что взглядов на нас бросают значительно меньше. Может потому, что в форме мы уже привлекаем меньше внимания. В эмофоне вроде агрессии в нашу сторону тоже не замечаю. Только интерес, и даже немножечко жадный. Но откуда, понять не успеваю, а рисковать как вчера, смысла не вижу. Разнообразием наше меню не блещет, собственно идея та же, что и на ужин. Съедобно, невкусно, но сытно. Вот только сегодня я могу попробовать потратить баллы на браслете. Подскажите, обращаюсь к дородной такой тетке с добрыми глазами, что стоит на выдаче еды. Как можно потратить баллы с браслета? И что можно получить, скажем, на 5? Новенький, улыбается женщина. В поручень магию пусти и увидишь. А, поняла, проявить пока цену не можешь, то-то я смотрю, вас и не видела раньше. Тогда так, просто браслетом прикоснись к подносу. Что поставишь на него, зато и спишутся. А на 5 баллов можешь вон гурьевскую кашу взять, она балла 3, что ли лицеистом стоит, или, если очень голоден, полбу возьми, там немного мяса есть, вам, лицеистам, всегда мало. Или вон морс из ягод за пару баллов, там даже измененные есть. Бодрость до вечера, что может быть лучше. Спасибо, благодарю женщину и забираю гурьевскую кашу с морсом. И стандартный бесплатный завтрак тоже беру, на всякий случай. Согруппники переглядываются, но делать то же самое не собираются. Да и почему? Понятно, что подтверждает первак. Ты, Максим, не знаю где жил, но для меня, вот это вот все, показывает подбородком на поднос в своих руках, дома не каждый день на столе было, а тут мясо ежедневно. Нет, ты как хочешь, конечно, но я пока посмотрю, на что тут можно еще потратить. Леонтий и Герман согласно кивают головами. Да, княе, Макс останавливает сам себя мутный Леонтий, мы не каждый день просто ели, а тут вон сколько разносолов. Тут ты, конечно, был прав тогда в поезде, но пока не надоело, мы и такое пожрем. Да, худой Герман кивает в знак согласия. Может, вы и правы, соглашаюсь, а может и нет, приходит мысль, когда съедаю первую ложку гурьевской каши, точнее то, что здесь называют этим словом. Гурьевская каша просто взрывается на языке нежнейшим вкусом мусса из полбиной манки и, неожиданно, капельками кислого мороженого с запахом щавеля. А цукаты словно чуть лопаются на языке, оставляя странный, но безумно приятный коктейль из пряности и вкуса засахаренных фруктов. И вторая ложка не походит на первую, выдавая новую гурманскую смесь. Несколько секунд сижу внутри этих острых ощущений. Честно, такого ни от каких блюд я даже ожидать не мог. Даже идеи не могло возникнуть, что еда может вот так действовать на меня. Это наталкивает на мысль, и я на пару секунд проваливаюсь во внутренний мир. И не зря. Похоже, в еде тут используют продукты, насыщенные магией, и это подгоняет ритм магического источника. Пусть и не в разы, а скорее на минимальные доли, но и это заметно. Поэтому тело так и реагирует. Это однозначно полезная еда. Пробую морс, и уже не удивляюсь легкому ускорению обмена внутренней жизненной энергии с миром. Примерно на что-то такое я уже и рассчитываю. Надо узнать, что за измененные ягоды тут использовали. Мне как раз этот эффект намного важнее предыдущего. Да и получается, лицеистов стараются усилить на всех этапах, не только обучением. Похоже, плотно вкладываются в новое поколение. Ладно, это пока ждет. Эй, Максим, второй уже раз меня окликает первак. Так как тебе, слышу, быстро улыбаюсь, просто я такого не ел никогда и отвлекся. Киваю согруппникам. На самом деле рекомендую что-нибудь такое попробовать. Не пожалеете, А еще я могу предположить, что за баллы в группах битва. Ребята недоверчиво хмыкают, но спорить не собираются. Все равно все потом попробовать смогут. Что ж, времени сегодня свободного много. А куратор намекал, что это, скорее исключение, чем правило. Так что пользоваться нужно каждым часом. Поэтому иду снова на склад. Задать вопросы понимающему и никуда не убегающему человеку. Но пока нужно кое-что уточнить. Возвращаюсь к раздаче. Еще раз, здравствуйте. Можно уточнить, какие измененные ягоды тут в морсе? Если не сложно, конечно. Ой, да не сложно, машет рукой тетка. Громко спрашивает в открытое рядом окошко. Маш, сегодня что за ягоды промысловики приносили? Ну те, которые из измененных. Тут лицеист спрашивает. Малину несли, а есть претензии? Я слышу вопрос. Нет, ни в коем случае. Отвечаю обернувшейся женщине на раздаче, и спасибо за информацию. Тетка только радуется, мол, какой вежливый студент пошел. Что ж, вот теперь можно и на склад. У выхода прощаюсь со своими согруппниками. Парни совсем не готовы после сытного завтрака заниматься какой-то непонятной деятельностью. Но это они пока. Убеждать никого не планирую. Завтрашний день с этим справится без меня, это очевидно. Достаточно только посмотреть, как местные обучающиеся быстро едят, а после, целеустремленно почти бегут по своим делам. Нет праздно шатающихся подростков на территории, а ведь тут их как минимум пара сотен, а может и больше. И пока что ни охраны на каждом шагу, ни преподавателей в числе более чем одного-двух взрослых магов я и не видел. От вседозволенности они должны сходить с ума, но нет, ничего такого я тут не наблюдаю. Значит, должно быть что-то, что дисциплинирует эту всегда анархическую массу. Вот и посмотрим. За дверью склада ожидаемо никого не оказывается. Владимир Моисеевич, громко спрашиваю в пустоту. В ответ, тишина. Я ведь рындой воспользуюсь, говорю в голос и тихо хмыкаю. Не надо, жди. Голос кладовщика слышится словно отовсюду. Пожимаю плечами. Подожду, кладовщик появляется через минуту, соскучился, так быстро, смеется, 3 часов еще не прошло, твою просьбу выполнять я еще даже и не начинал, нет, Владимир Моисеевич, я по другому вопросу, кивком показывая, что шутку оценил, но пока не поддержу, скорее по вопросу, о котором говорил мне Петр Васильевич, что, уже так быстро что-то понадобилось? Удивляется кладовщик, у тебя вроде даже занятий еще не было, да, все так, но у меня появился вопрос, выкладываю на стойку все свое богатство, это около 6 золотых, если брать в расчет не только 3 первых монеты, но еще и ночные мои приобретения, какие составы, или амулеты, я могу приобрести на вот эти вот деньги, на эти, кладовщик на мгновение бросает взгляд на стойку, хмыкает, да почти никакие. Но Кленов на тебя открыл кредит еще на 12 монет. Не расскажешь, чем он у тебя так одолжился? Нет, конечно, удивляюсь. У меня и нет вроде ничего. Но кредит теперь есть. И он тоже отказался делиться подробностями, усмехается кладовщик. Так что ты можешь рассчитывать, получается, на 18 золотых. Хотя, если тебе нужны зелья или амулеты, это все равно немного. Что тебе вообще нужно? Давай подумаем. Может быть, есть варианты. Хорошо. Я уверен, что мне тут придется запоминать очень много нового, я недавно смотрел один текст, так я половину слов там не понял, это первое. Кроме того, из-за болезни, я довольно хилый, и это мне хотелось бы изменить. Вот, кстати, морс из измененной малины дает интересный эффект бодрости, очень аккуратно наталкиваю кладовщика на мысль. Кроме того, я тут с утра столкнулся с охотниками, так вот девушка там тоже расщедрилась на, как она сказала, баф. Я после него полчаса носился и пока эффекта усталости не почувствовал. Вот какой-то такой амулет возможно, я думал. Ха, не зря я тебя выделил, веселится кладовщик, не зря. Никаких просьб о сильномогучем револьвере, или там о шапке-невидимке, чтоб в женскую баню ходить. А то и зелье просит, чтобы тем же сильномогучим магом стать прямо завтра. Смешные ей-богу, а что и такое бывает, улыбаюсь. Всякое бывает. Задумчиво пожимает плечами Владимир, вопрос ведь в цене, ты понимаешь, да и такие сложные заказы никто в руки лицеисту не даст, ну смотри, задумывается, что-то внутри себя подсчитывая, то что ты просишь достать несложно, денег, конечно тут на такое не хватит, но не потому, что мало, тут скорее вопрос упаковки играет против тебя, вот смотри, например зелья алхимиками отпускаются не дозами, а пузырьками, Каждый стоит от десятка золотых, и это самое простое. Но пузырек — это десятки разовых приемов. Обычно такие вещи заказывают целители, военные или разные иные службы. Обывателю-то в жизни подобные вещи только мешают. Из доступных обывателю в городке есть только зелье здоровья, по паре золотых за порцию. Раз в полгода выпил, и тело чуть обновляется. От серьезных болезней не помогает, конечно, но простуда не цепляется, например, зубы не болят, да и по мелочи со здоровьем проще становится. Его почти все здесь стараются получить. Кстати, советую, но мне закупать пузырьки и поить лицеистов смысла, как ты понимаешь, нет. Мало кто вообще задумывается, что есть такая возможность. А когда задумывается, необходимости уже нет. Так что ты тут выделился, конечно. Понятно, сгребаю деньги со стола. Подожди, останавливает меня кладовщик. Я еще не отказал. Я просто пока что показываю, в чем твоя сложность, которую ты еще не осознаешь. Но давай по порядку. Вот смотри, зелье памяти тебе пока будет не нужно, это точно. Усмехается. Почему? Удивляюсь. Мы же тут учимся. Да, но первый месяц, вы скорее, будете учиться бегать. Смеется. Это если повезет. Или ползать. Это если как обычно, но я тебе этого не говорил. Хм, физическая подготовка, гадаю. А молодец, хмыкает. Она самая, уже год как лицей вроде как военный, и этим озаботились сверху, показывает пальцем. Так что мажонки первые полгода выли, а сейчас даже втянулись. Просто вы новенькие, вам не все рассказывают пока. Вроде как сюрприз. А в твоем случае это значит что? Что? Поддерживаю вопрос. Что зелье памяти тебе пока не нужно, а нужно что-то для быстрого восстановления, и чего-нибудь, чтобы выносливость повысить, и чтоб как раз на месяц, перебирает свою память Владимир, и магические воздействия тебе не помогут в этом, почти все работает за счет организма, а ты, насколько я вижу, особыми запасами не располагаешь, усмехается, то ли дело я, но вернемся, ты, кстати, малину не зря упомянул, дикая, она сорная ягода, по краям пятна растет почти весь год, правда, чтобы значимого эффекта добиться ее ведрами есть нужно, но вот именно на нее можно аж золотой потратить, начинающие охотники как раз именно ведрами и несут ее в город. А что, безопасно добывать, и школы в любых количествах забирают. Так что сделаю заказ, это хорошая идея, на это уйдет золотой, ну, может, два, на весь месяц, удивляюсь. И как ягода может весь год расти, да в пятне чего только не бывает, растет, Владимир задумывается. Снова считает, ну сколько ты этого сока выпить сможешь, ну литр в день, вряд ли больше, так что да, золотой два, а вот с зельями проблема, укрепляющие, скажем, тебе раз пять в месяц в больничке нашей дадут, я договорюсь, примешь, давилку переживешь легко, это десяток золотых, бесплатно в больничке никто тебе без угрозы жизни ничего не сделает, так, а вот с усилением, да еще чтобы на постоянной основе. У нас у целителя таких зелий нет, но я знаю, кто может сделать. То есть это решаемая задачка, уточняю. Да, пожимает плечами. Алхимики наши тебе что хочешь сварит, тебе зелье и грязноватое пойдет, не на продажу же, да и ненужные эффекты тут же исправить можно. А зелья учеников намного дешевле, но и это все требует ингредиентов. Я поспрашиваю, завтра приходи, если сможешь. Конечно, а сейчас сходи в больничку, найдешь Савву, он на дежурство должен был с утра заступить, напомнишь про его долг, сейчас напишу тебе записку, вот у него первое зелье и примешь, забирает все монетки со стола, и остается у тебя около 6, ну пусть 7 золотых дебета, понимаю, что кладовщик как раз на 12 золотых имперца насчитал, что ж остается пока верить на слово, но как буду в городе, обязательно надо проверить таких щедрых людей. Хотя, есть у меня теперь контакт, с которым этот вопрос можно чуть с другой стороны обговорить, но лучше поговорить с Ольгой завтра, когда будет понятно, что нужно доставать из ингредиентов. Думаю, охотница сможет чего посоветовать. В больничке Савву нахожу сразу, он вообще один в помещении, и похоже, это тот же парень, что в переулок прибегал, видимо дежурит в двух местах. Парень очевидно уставший, выслушивает меня совершенно без эмоций, кивает. Берет пузырек с жидкостью, капает туда чего-то из другого, на ночь в любое питье, выпить сегодня-завтра. Это единственные слова, что он произносит. Ну вот и славно. Интересно, две смены парня не бьются со словами Кощея, что маги в деньгах не нуждаются. Хотя, смотря на эти цены, Уже начинаю задумываться, что оплата обучения тут не самая большая трата лицеистов. Ладно, деньги заработаем, я уверен, что город предоставит возможности. Просто их нужно найти, а вот восстановление тела в таких отличных контролируемых условиях, да под наблюдением, в другое время получить смогу вряд ли. А нагрузка, судя по полигону, что я видел вчера, должна быть приличная. Так что, концентрируюсь на теле. Тем более это первый мой шаг к восстановлению уровня пси. Тихая вибрация браслета отвлекает от мыслей. Похоже, она заменяет гонг в общаге. По времени сейчас как раз должен быть обед, и браслет подает сигнал. Немного даже радуюсь похожей продуманности, но в то же время убеждаюсь, что у этого амулета наверняка внутри есть куча функций, о которых ученикам неизвестно. Слишком сложная вязь линий там, да и при надевании края будто срастаются, что как бы намекает о сложности снятия браслета. Быстро бегу на обед, но в этот раз баллы тратить не планирую. Общий посыл организации питания я понял, и пользоваться этим всем нужно продуманно. Повешу на свой контур сегодня ночью часть графемы регенерации, та, что всегда на теле висела. Правда, в виде татуировки, но и так, куском, должна сработать неплохо, и вот тогда можно будет с составами и едой из измененных экспериментировать. Пользы будет намного больше. Быстро подъедаю стандартный обед, о котором из добрых слов можно сказать только, что он с мясом и не пересолен, и мчусь в библиотеку. Вот только большая часть фондов оказывается пока для меня недоступна. Просто потому, что у нас не было распределения, и фактически лицеистом я пока не считаюсь для библиотеки. Поэтому из доступного успеваю пролистать только внутренние правила лицея и дуэльный кодекс для магов. Книжка оказывается обязательной к прочтению, наряду с присягой империи и кратким курсом истории государства в 5 томах. Так что из 3 обязательных вариантов выбираю тот, что точно за 1-1.5 часа успею освоить. Чтиво оказывается занимательным, но тоже бесполезным пока. За нужную информацию глаз цепляется почти в самом конце. Свод правил применим к конфликтам учащихся только со 2-го курса лицея и старше. То есть первокурсники выводятся за рамки. Исходя из правил, они сами могут решать, признавать причину дуэли серьезной или нет. При этом конфликт может остановить почти любой преподаватель, младший помощник старшего дворника, да даже просто мимо проходил, если он всего на ступень выше по ветке обучения. Более того, такой ученик просто обязан прервать конфликт и вынести его на обсуждение ближайшему преподавателю. Говоря другими словами, первокурсники самостоятельными не считаются, и неважно, сколько конфликтующим лет на самом деле. Сначала это кажется нелогичным, но сноска о том, что лицеистам дозволено в поединке использовать только свои личные способности, ставит все на свои места. Маг, даже минимально обученный, всегда будет сильнее просто одаренного, но который не знает, что с этим делать. А, видимо, со 2-го курса, создатели данной системы считают одаренных способными что-то противопоставлять друг другу. Ну-ну, ужин проходит в том же ключе, что и обед, разве что опять беру похожий морс. Дополнительные силы мне сегодня ночью точно понадобятся. Своих одногруппников нахожу уже после, в общаге. «Привет, Максим, мы тебя потеряли», — поднимается с кровати первак. Парень точно не может сидеть без дела, на столике появляются какие-то фигурки из дерева. Первак, похоже, занимался этим последние несколько часов. Мда, что ж, в другое время даже не осудил бы. «Позови наших соседей, это важно». Сажусь на свою кровать. Парень быстро выходит из комнаты. «А, Макс, вваливается Леонтий, а следом за ним и остальные. Отличное место, только скучное. Я столько не спал уже 5 лет, с детства. Ничего, сейчас развеселю, тоном ограничиваю восторги. Садитесь». Согруппники устраиваются напротив. «В общем, немного важного. С завтрашнего дня для веселья у вас времени не остается. Начинаю. Обещают очень сложную физическую подготовку. На весь день. Ой, да ладно. Мы что, не бегали что ли?» Мутный машет рукой. «Нашел чем напугать». Согласно киваю. «Да, я тоже считаю, что этого бояться не надо». Без улыбки продолжаю. «Месяц-другой курса молодого бойца всем идет на пользу». «Как, месяц?» С удивлением понимаю, что сейчас не сдерживается Герман Худой. «Вот так, сил у вас будет оставаться только поспать, и то не всегда». Развожу руками. «Но я на самом деле считаю, что это нам на пользу. Я вас хотел попросить о другом. Завтра первый день, приведите в порядок форму. Наша группа должна отличаться, и в лучшую сторону от сокурсников. Мне удалось узнать, что эти два месяца успехи засчитываются не личные, а всей группе. Как сегодня с утра, баллы начислили всем, и проблемы будут у всей группы, а не у каждого самостоятельно. Поднимаю руку, останавливаю вопрос первака. Тот с неприязнью смотрит на криминальных парней. Я не знаю, зачем это сделано, но нам придется с этим жить. Да, первак, на два месяца мы, группа, минусы нам будут начислять сильнее, чем когда мы будем поодиночке, но и плюсы мы можем получить тоже вкуснее. Тут так устроено. Первые два месяца очень льготные. Второе. Амулеты старайтесь не снимать. Тут небезопасно, а амулеты на самом деле могут спасти наши жизни. Да мы это уже видали, вчера, ухмыляется Леонтий. Если бы не ты и твое повезло, мы бы сейчас в больничке в лучшем случае все были. Киваю. Да, но это не важно. И еще одно. Баллы можно передавать друг другу только добровольно. Нам куратор об этом не сказал, но я нашел об этом дополнение к правилам лицея. Ну поняли, княжич, поняли. Мутный пожимает плечами. Если у тебя все, то мы пойдем. Переглядывается с Худым. Ты нам не папа, за речь спасибо. Мы поняли, но мы сами по себе, без обид. Парни встают и уходят, хотя Худой вроде бы слегка задерживается. Первак пожимает плечами и вздыхает. Эх, намучаемся мы с такой группой. Радует, что парень уже не отделяет себя от команды, а примерно это нужно сколотить из нас четверых. Иначе, судя по моим ощущениям и пойманным намекам, ближайшие месяцы нам дадутся много тяжелее, наверное. Но попытаться стоило, хмыкаю. Все-таки это в их интересах тоже. Нет, Максим, не соглашается парень. У них свои интересы. Мы рядом временно. Что ж, ты прав. Конечно же, соглашаюсь. Что ж, будем исходить из этого. На ребят не рассчитываем. А ночью опять срабатывает глиф предчувствия. И я просыпаюсь в отвратительном настроении. Что-то это становится ну очень неприятной традицией. Глава 19. Тревожность. Кстати, в этот раз не такая уж и сильная. Глиф сигналы подает, но такие можно было бы даже не реагировать, вроде. Поднимаюсь с кровати. Ты что? Почти мгновенно просыпается первак. Что-то случилось? Тихо одеваюсь. Надо проверить, что у парней. Я с тобой. Мгновенно подрывается. Молча только пожимаю плечами. А, темно же. Давай, только тихо. Аккуратно приоткрываю дверь. Со стороны комнаты согруппников ничего не слышно. Тишина в коридоре абсолютная. Даже немного неестественная, что меня настораживает еще больше. Все-таки ночью что-то да происходит, скрипит что-нибудь. Или храпит кто, хотя может тут так положено, не знаю, но, вроде бы рядом с их комнатой, что-то бесформенное шевелится. Ладно, готовлю уже проверенный глиф и тихо крадусь к согруппникам. Было бы проще, если бы нам дали комнаты прямо рядом, а не через 5 помещений. Конечно, в коридоре довольно темно, освещение только из нескольких окон, но сейчас небо затянуто тучами, и с улицы свет очень неровный. Так что предметы очертания свои теряют. Слышу, что за спиной начинает сопеть первак. Похоже, тоже старается красться. Ладно, 5 метров, 3. Бесформенная тень становится похожей на человека, подростка. Парень стоит и смотрит в комнату. Вокруг входа немного колышется воздух, и сейчас даже становится заметно, что небольшой свет в комнате есть. Просто направлен от двери. Убираю глиф со своей руки. Похоже, тут подростки, и нужно быть аккуратнее. Показываю перваку универсальный знак, открытую ладонь, мол, остановись. И тот меня видит и даже понимает. Медленно приближаюсь к парню на входе. Вхожу в зону дрожащего воздуха и внезапно слышу обрывки разговора. Сам отдашь, мы можем тут долго сидеть. И клятву дашь тоже. Очень медленно завожу руки на шею парня и резко утягиваю его в темноту. Парень оказывается с амулетом, но возникшее поле ничего сделать уже не может. Я же с носителем сейчас слишком близко. Запоминаю, медленные действия поле не ловит. Буду знать. Надо было, кстати, проверить граничные условия амулета, хотя бы начальные. И время было. Что уж теперь, если нормально все сложится, теперь завтра. Чуть придушиваю парня, снимаю с его шеи амулет и передаю потерявшее сознание тело перваку. Руками показываю, чтобы тот его связал. И не отвлекаясь на дальнейшие объяснения, лезу обратно. Дашь клятву, это просто вопрос времени. Да, там ты платил Маннеру свои копейки, теперь ты тут, в лицее. А это другая земля, тут будешь платить мне. Взрослые слова детским надтреснутым голосом воспринимаются как-то неоднозначно. Заглядываю в комнату. Перед входом стоит еще один парень спиной ко входу, ничего необычного, вход же контролируется по их мнению. Прямо перед ним на стуле сидит еще один парень постарше. Напротив неизвестных парней перевернут стол и к стене с обоих сторон окна приперты воздухом оба наших одногруппника. Вот ведь, говорил же не снимать амулеты. Эх, стоящий парень вроде бы даже поменьше того, что у двери стоял, так что похоже может получиться и тут. Тихо подбираюсь к стоящему парню. Давай уже, переводи свои баллы, я знаю, что у вас есть. Будем считать первым взносом, и потом раз в неделю каждый будет скидывать по столько же. Это хорошее предложение. Стоящий парень начинает мелко хихикать на речь сидящего. Даже не половину заработанного, видишь, какой я щедрый. Будете хорошо учиться, даже не заметите моих баллов. Скажите, я хороший мотиватор, давайте уже, время дорого. Мне еще ваших товарищей посещать, они поди тоже под кем-то ходили. Недаром за вами им попослали. Хрен тебе, хрипит мутный, не под кем мы теперь, мы имперские, ха-ха-ха, веселится сидящий, до имперского контракта вам еще дожить надо, на, в Леонтия и Германа влетает по маленькой молнии, ребят выгибает, в тот же момент я смыкаю руки на шее у стоящего и быстро утягиваю его в темноту, парень хрипит и вырывается, тут становится нелегко, да еще второй в комнате разражается серией молний. Но щиты спокойно принимают на себя все разряды, не проходит даже остаточного заряда. «Кто здесь?» – кричит в пустоту парень в комнате. Дико озирается, но наши ребята так и остаются припертыми к стенке. Контроль у нападающего отличный, или амулет какой. Второй парнишка тоже затихает. Бросаю его перваку, скрываться уже смысла нет. Вхожу в комнату. «Да ты новенький!» – с облегчением почти кричит последний напавший. «На!» В меня разряжаются еще пяток молнии и попадают на щит. Щит откуда? Значит, у тебя бабло есть. Теперь ты мне должен. Понял. Я на тебя зарядов сколько потратил. Не думаю, мгновенно прикидываю расклад. Поливать меня молниями или еще чем-нибудь он может долго, и сообразит он это с мгновения на мгновение. Между нами 3 метра. Быстрый удар щит тоже не пропустит. Похоже, ситуация патовая, но инерцию никто не отменял. Разбег и влетаю в парня в лучших традициях регби. Не знаю, есть ли здесь такая игра. Меня-то останавливает подоконник в живот, а вот парень спиной шикарно выходит в стекло окна. Даже задержать его не успеваю. Рука просто соскальзывает с проявившегося щита. Выдыхаю. Пожимаю плечами. Ну, не свезло, значит. Кстати, и сфера тишины улетает вместе с парнем. Рядом со стонами валится оба наших согруппника, и к ним мгновенно бросается первак. Вот молодец, личное личным, а свои, своими. Пусть и такие. Разгибаюсь, оглядываюсь. Ну вроде все живы. Выглядываю в окно. Эй, ты жив там? В ответ тишина. Даже если жив, с его тишиной стоны и не услышат. Третий этаж, а потолки тут высокие. Парню точно нужна будет помощь. Но потом, пока и на амулете протянет, тот функцию лечения имеет. Герман вчера говорил, надо позвать старших. Первак в своем репертуаре. Посмотри пока, что с ребятами, киваю на обоих отрубившихся одногруппников. Если я что-нибудь понимаю в логике подобных заведений, сейчас дежурные с целителем здесь сами будут. Живы, без сознания. Первак, хорошо, поищем их амулеты, но к действиям перейти не успеваю. В комнату врываются пара старшекурсников с преподавателем. Сзади мелькает виденный мной уже целитель. В комнате внезапно становится тесно. Что у нас здесь? Нападение на учащихся. Показывает на меня жезлом. Так, ты, в карцер. Так он не, начинает первак. Молчать, или с ним пойдешь. Преподаватель, или кто он, тут, я пока не разобрался, оглядывается. Значит, тебя я с этими видел сегодня. Поможешь целителю, а мы пошли. Или тебе особое приглашение надо, обращается уже ко мне. Печать лицея начинает подавать сигналы. Думаю, что если бы я был чуть более к ней подключен, то скорее всего начал бы дергаться как под разрядами. Понимаю это за секунду, и начинаю именно такое изображать со стоном. Препод удовлетворенно улыбается. Все, пошел на выход. Мысленно пожимая плечами встаю и, подергиваясь, иду на выход. Театр мой вроде находит своего зрителя, и препод опять доволен. Странно это все, но раз про третьего нападавшего не спрашивают, значит так и надо. Задумываюсь немного. В карцер приходим быстро, чего тут до главного корпуса, 5 минут неспешным шагом, а мы идем как раз таки довольно поспешно. Тот, что препод, даже немного подпрыгивает, доволен, что так быстро поймал нарушителя, видимо. Меня закрывают во вполне, на мой взгляд, комфортабельную камеру 1,5 на 3 примерно метра. Есть лежанка, душ и туалет. Даже окно под потолком небольшое вроде бы есть. И чего все так ее не любят? Хотя тут же понимаю, как только захлопывается дверь, ощущение магии будто застывает тут. Источник перестает пульсировать. И если бы я был магом, это бы меня просто бы убило. Наверное, в переносном, конечно, смысле. Маги же после прихода магии в их внутренний мир, все свое «я» начинают строить вокруг одаренности. А тут, место, где просто теряется основа их существования. Страшно, но не мне. Мгновенно прихожу в себя. Тут же идеальное место проверить работу пси-активных навыков. Магия сейчас не вмешается, и можно получить ответы на некоторые свои вопросы. Сажусь на приделанную к стене узкую лавку, с чистой постелью. Хмыкаю. Карцер. Лавка из дерева, постель даже есть. Ну, матрас толщиной в пару сантиметров. Ну и что, он ведь есть, те же японцы на таком всю жизнь спят, и ничего. Ну ладно, для начала формирую ужас на краю пальцев, вкидываю пси по минимуму. Техника формируется ровно так, как я от нее ожидаю, и ровно так же легко уходит в полет в стену, где и развеивается, а я получаю стандартный откат. Все ровно в тех пределах, что и помню из прошлой жизни, с поправкой на свои возможности сейчас, конечно, воодушевляет.